Глава третья. Про пустые короба и про полные. Вишнянки оказались чудо как хороши. Всю славу свою с лихвой окупили. Многолюдный городок, разлегшийся на трех холмах неподалеку от торгового пути. А с другой стороны широкая спокойная река. Все улицы в цветущих вишнях. Не город, а картинка. А то, чем так далеко, что он и не подумает нас искать в этих местах. Мы с Малинкой устроились в местной таверне и занялись поиском работы. Это непросто. Вот, к примеру, что мы умеем. В поломойке идти всегда успеем, как и на ферму за животными ходить. Но это очень тяжкий труд, не каждый выдержит. Да и мы к нему не приучены. Конечно, по дому приходилось много чего делать. Отчим не любил на лишних служанок тратиться, но потому я и знаю, в поломойке идти последнее дело. Там не только платят мало, а еще и всякий встречный поперечный норовит обидеть. Если денег не останется, сама работать пойду, а Малинку все равно не пущу. Можно, конечно, кому-нибудь в ученики податься, но тут тоже сложности имеются. Шить да кружева плести, глаза за несколько лет испортишь. В лекаре хоть малейший дар нужен, иначе никто к тебе не пойдет. Подобным даром ни я, ни Малинка похвастаться не можем. В повара желающих больно много, на хлебные-то места. Никто незнакомых с улицы не возьмет. Так и ходили мы по вишнянкам, думали. А потом нам будто само небо помогло. Брели по улице за тощим пожилым мужчиной, который толкал доверху груженную тележку с рынка и неудачно зацепил ее колесом за камень. Тележка, ясное дело, на бок, все продукты по дороге рассыпались. Картошку с луковицами мы с Малинкой из кустов выбирали, а вот молоко разлилось не вернешь. «Жена убьет», — покачал головой мужчина, осматривая белые лужи в пыли. Потом посмотрел на нас. «Местные?» «Нет», — тут же воскликнула Малинка, хотя и миллион раз просила ее незнакомцам про нас не болтать. «Работу ищете?» — что-то прикинув, спросил мужчина. «С чего он взял, интересно? Только глянул разок и сразу понял. Неужели у нас на лбу написано, что мы работу ищем? Сейчас поди и предложит поработать. Мне уже не раз за последние дни предлагали, благо Малинка не слышала». «А ну, пошли за мной». Горестно взглянув на тележку, он потолкал ее дальше, причитая. «Надо было Прутьку слать. Вздумалось же ему заболеть, так не вовремя. Прикидывается, поди, засранец. Нет, Глашка точно меня заест за молоко и сметану. Хоть масло не покупал. Ах, бесы попутали, масло-то я не купил». Мужик в сердцах бросил тележку и полез в карман. Достал деньги, протянул мне. «На, купи два больших куска масла. Котомку на, не в руках же нести, потает». Он выкопал среди овощей сумку. «Рынок вот там, за углом. Масло принесете туда», — он ткнул пальцем в другой конец улицы. «Дом с белеными стенами. Вывеску у Глаши, идите». Схватив тележку, мужик бодро потрусил дальше по улице, а я с недоумением посмотрела в ладонь, где лежали монеты. Потом развернулась и отправилась на рынок. Так мы и нашли работу, да еще и с проживанием. Дом у Глаши оказался нечто вроде домашней гостиницы для нежелающих жить в шумных трактирах. Тут были семейные комнаты, домашняя еда и покой. Спиртного не подавали, зато была детская площадка с присмотром. Заправляли домом Глаша и ее муж Фадей, который нанял нас на работу. Начали они свое дело давно, были молодые и успевали все сами, а теперь годы уже не те, и помощь будет кстати. Фадей так нас хвалил и так на здоровье жаловался, что его жена быстро согласилась. Да, помощь не помешает. Правда, мне показалось, работодателю нашему просто лень работать. Но какое нам дело? Раз Глаша не против, то мы ж себе не враги, чтобы отказываться. Так мы и устроились. Малинка сидела с детьми, я помогала совсем подряд. И убирала, и готовила, еду в столовой подавала, в свободное время за магазином следила. Был там небольшой магазинчик мелочей, куда через отдельный вход с улицы местные захаживали. Работы было много, уставала я сильно, особенно в начале, пока мы не приспособились. Зато в остальном жаловаться было не на что. Удобная комната, хорошие хозяева и место, где опасаться нечего. Приезжал сюда в основном горный народ по своим торговым делам. Из местных захаживали дети да женщины. Правда, потом и парни появились. Вначале по одному, после по двое, а там уже и по несколько человек. То спички просят, то соли. Был среди них один. Косая сажень в плечах, волос буйный, кудрявый, Да голос сладкий, словно змея, в душу пробирается. Звали его Огний. Он приходил каждый день, улыбался такой свойской улыбочкой и, наклонившись ближе, шептал: «Ну, здравствуй, красавица». К щекам невольно приливала кровь. Одет Огний был добротно и дорого, щегольски даже, я бы сказала. Рубаха на выпуск у него была, без пояса, словно он лишний раз хотел показать, что от всех свободен. Любил себя показать. А чего не любить показать, если посмотреть приятно? «Пойдешь вечером гулять?» — каждый раз спрашивал он, и вроде как ждал ответа. Я, если честно, очень сильно хотела сходить с ним погулять. Даже пугалась, как сильно, но не могла. В горле словно ком стоял и не давал согласиться. Все, что выходило, глупо краснеть, на глаза отводить. Его друзья были не такие смелые, и чего уж скрывать, совсем не такие красивые. Но от того, что они стояли рядом и слушали, я молчала еще крепче. Так они и ходили, даже других покупателей не смущались, подмигивали все, да подшучивали. Я уж и не знала, куда от стыда деваться, думала, хоть бы он перестал ходить, хоть бы день-два отдых взял. Но не тут-то было. Однажды Огний пришел один, да и в лавке больше никого не оказалось. Привычно поздоровался и попросил веревки пеньковые отмотать. 3 сажени. Веревка, скрученная в моток, под прилавком стоит, даже отходить не надо. Когда я за ней наклонилась, моих волос что-то коснулось. После того случая с чудовищем в лесу я боюсь неожиданных касаний. Каждый раз первым делом думаю, вот оно, нападает, сейчас сожрет. Но это Огний держал в пальцах прядь моих волос, а мне казалось, что он меня спеленал невидимыми нитями и шевелиться не давал, только кровь к лицу прилила. «Пойдем вечером гулять», — тихо просил Огний, улыбаясь так, что белоснежные зубы сверкали, как самый сладкий сахар. Пахло от него свежим хлебом. «Чего молчишь? Тогда я сам отвечу, да, пойдем». «Жду тебя в конце вашей улицы, когда стемнеет. Обязательно приходи, слышала?» Он отодвинулся, сунул руки в карманы и, довольно улыбаясь, ушел. А мое сердце билось, трепетало, как рыба на берегу. «Чего опять этому паршивцу надо было?» Из коридора, что ведет в дом, показалась Глаша с корзиной стиранного белья. «За бечевкой пришел», — пролепетал кто-то неуверенный моим голосом. «Ага, как же!» «Надо же, взгляд у нашей хозяйки, что у змеи, которая пасть разевает, чтобы ядовитые зубы показать». «За бечевкой. Ха! Ты, милая, не слушай его. Мало он, что ли, девок в вишнянках перепортил. Он же сын самого главы местной охраны, первый парень на деревне. С колыбели общий любимец, глазки строит, что дышит. Такой девку на вроде тебя легче легкого вокруг пальца обведет. Хоть бы женился скорее, вроде осенью уже свадьба». «Женятся, девки, глядишь, отвадятся, кто поумней, ну а дурам закон не писан». «У Огния, с кем свадьба?» «Хорошо, что я сидела, иначе неловко бы вышло, свались я на месте, как подкошенный сноб». «А, ты ж не здешняя. Наверное, потому и краснеешь так, неужто понравился?» Глаша, перетряхивая белье, говорила. «Паразит этакий. А то я не знаю, чего он сюда ходить повадился. Смотри, оставит как пекарку с пузом и дорогу забудет. На дочери торговца он женится, на Анне. За ней самая богатая приданая. Да и сама ничего, гордая разве что больно. Раньше у меня было приданое. И думаю, побольше, чем у дочери торговца в приграничном городе. Мой дед приближенным великого князя был, так что мои дети могли бы претендовать даже на титул, если бы все сложилось иначе. Так что смотри, ожога, не слушай соловья этого залетного». Глаша ругалась вроде бы сердито, но смотрела серьезно, с жалостью, покачала головой. «Куда тебе еще дитё без отцовщины? Сама неустроенная, да и сестра у тебя». «Я не собираюсь», — щеки снова вспыхнули, верно, 2-м слоем, а то и 10-м. «Да-да, все так говорят». Глаша крякнула и отмахнулась. «Смотри, я предупредила, дальше дело твое». Весь день меня словно в печи жарили, досушили. Хотелось пойти. Страшно было идти. Знаю я, как сплетни по селу расходятся. Люди постараются, так и белые очернят расплюнуть. А вдруг я ему и правда нравлюсь. И пекарка пузо от другого нагуляла, а на Огне от стыда или злости свалила. И болтают про него, потому что завидуют красоте да положению. Про нас с Малинкой тоже много чего болтали. И жениться, может, он и не собирается. А родители его мало ли какие планы строят. И о том на каждом углу говорят. А иначе взглянуть вдруг правда. Достаток в семье важен, а гулять брак еще никому не мешал. С чего бы ему богатое приданное на меня безденежную менять, да еще и с сестрой на привязи? Чужачки, без роду, без племени. Что во мне такого особого? Красота? У многих красота есть. У меня разве что глаза странные, словно лисьи, да волосы гладкие и пестрые. Нос маленький и слишком острый. В остальном мало чем от других девок отличаюсь. Сестра и та, на мой взгляд, краше. Глаза у Малинки огромные, словно золотые. А волосы, если распустить, как волна шелковая. Носик такой маленький и аккуратный, что, будь я людоедкой, с него бы и начала. А в общем, есть и красивее меня. Обедали мы с Малинкой в своей комнате. Там тише и уютнее, чем в зале у кухни, где постояльцы едят. Ну, я ей все и выложила, не стерпела. И про приглашение, и про сомнения свои. «Конечно, иди!» — ни секунды не думая воскликнула сестра. «Чего ты сплетни слушаешь? Я же знаю, в тебя можно влюбиться. Ты так крепко, что до конца жизни других не увидишь. А деньги? Ну что деньги? И без них жить можно». «Так ты, сестра, не считается?» «Ха, смотри, будешь трусить, упустишь счастье свое. Забыла, что Ототень говорил. Путь через лес приведет к твоей судьбе. Это огни и есть». «С чего ты взяла?» «Но он тебе нравится?» «Ну да». «Ха! Как ты краснеешь, аж пар из ушей валит». «Не придумывай, ничего не валит». «Ладно, но все равно иди. Если бы меня Всеволод пригласил, я бы никого не слушала, то я бы на край света за ним тотчас пошла». «Так кто ты?» — Малинка надула губы. «Не дуйся. В 16 я Василию тоже поверила, но с тех пор подросла и поумнела. Так что не смотри букой, не хочу я тебя обидеть. Просто знаю, и ты подрастешь и поумнеешь, и это не сладко». «Да ты просто ходячая древность!» — ахнула Малинка, хватая себя за щеки и мотая головой, притворяясь изумленной. «Мудрая, аж трясешься! Из твоих уст одна истина льется. Чего тогда спрашиваешь вообще сестру?» «Просто мысли вслух. Снова огрызаюсь. И правда, зачем мне ее спрашивать? Самой нужно решать». Вот, к примеру, что бы я сказала Малинке, если бы она с Огнием на свидание собралась. А я уже слышала бы про него всякое, что бы сказала. Нет, не знаю. Я вообще не знаю, смогу ли когда Малинку на свидание отпустить с кем угодно. А она вот может. В общем, чего юлить. Навстречу я пошла. Вишнянки в темноте выглядели совсем иначе. Запах дорожной пыли сменился цветочным ароматом цветущих в садах яблонь и черемухи. По вечерам в 100 раз более сладким. Вишни уже отцветали, но дорогу все равно будто облако пушистое обнимало. Месяц поднимался все выше, в безоблачном небе сверкали волшебные яркие звезды. Как будто в другое место попало, из тех, про которые сказки сказывают. Огний должен ждать в конце улицы. Днем она почему-то не была такой длинной. А я будто летела, или мне казалось, что я стала легкой, как перышко, которое любовь в спину сильнее ветра толкает. А что если... Тут перышко превратилось в камень, и ноги опустились на землю. Что если отчим нас с Малинкой найдет и про Огнея узнает, что с ним сделают? Могу ли я на себя такую вину брать? Может, стоит остановиться прямо сейчас и развернуться обратно? Но так хочется хоть разок сходить погулять с парнем. Я ведь никогда ни с кем не гуляла. Те несколько разговоров с Василем белым днем, когда люди неподалеку, вот и вся моя история. Еще неизвестно, найдут ли нас отчима-приспешники. Да и Огний, может, если до дела дойдет, сумеет за себя постоять. На вид так он и быка на лопатки способен уложить и не взмокнуть. И потом, это и после можно решить завтра утром. Я же не замуж выхожу. А всего-то по вишнянкам пройдусь. И ноги снова радостно понесли меня по дороге. Огния пришлось ждать. Наверное, я поспешила и пришла рано. Он же сказал, как стемнеет, а еще только сумерки. Буду ждать. Правда, вокруг черемухи столько, что аромат просто душит, а в глазах рябит от белых пятен. А что, если Огний не один, а с друзьями придет? Может, я неправильно поняла, и он просто пригласил меня погулять в компании? А я надумала себе не весь что. На улице никого. В такое время все ужинают и ко сну готовятся. Я уже спать ложусь. Однако сна не в одном глазу. Сердце так стучит, что и мертвого разбудит. Откуда он, интересно, выйдет? Ну, точно не со стороны полей. Значит, оттуда. А вот он. Идет не спеша, но один. Он один. Сердце загрохотало еще сильней, прямо как колокол. Надеюсь, кроме меня этот грохот никто не услышит. Значит, я правильно все поняла. Ладони взмокли. Кто не мечтает встретить прекрасного юношу, который полюбит больше жизни и попросит твоей руки как самого желанного на свете сокровища? Ну, может, кто и не мечтает, а мне бы этого хотелось. Чтоб любовь такая, что воздух в груди стоит, а на щеках жар от любого его взгляда. Кто лучше Огния подходит? Он самый красивый, на него можно часами любоваться. Каждое его движение, каждый шаг безупречен, и голос его пробирается в самое сердце. Теперь он уже совсем близко, улыбается. «Я знал, что ты придешь. Поцелуешь меня?» «Это вместо приветствия, что ли?» «Но не так же сразу». Мое дурацкое упрямство тут же наружу полезло. «Зачем это?» «Смотри, больше не предложу», — хмыкает Огний, откидывая волосы со лба рукой. «Ну ладно, пошли». Он разворачивается и идет к реке. Мог бы и меня спросить, хочу ли я у воды мерзнуть, или хотя бы подождать, умерить свой шаг, но он даже не смотрит, — говорит властно. «Я вчера тут троих бродяг видел. Вот проверю сейчас, убрались ли прочь. Это моя земля, нечего тут незваными ходить. Я сказал, еще раз увижу, не ждите пощады. Собак натравлю. Конечно, они ушли, но я все равно проверю. Земля-то моя». Еле догнала его, пошла рядом. Если навстречу я летела, то теперь хотелось неспешной прогулки, но Огния это, похоже, не заботило. «Это наше пастбище». Огния останавливается, только когда дорога выводит к полям. Там загоны для овец и пастушьи сторожки. Но как он все-таки хорош! Плечи бугрятся, буйные волосы, так и тянет потрогать. Пахнет приятно хлебом и медом. «Дом мой, хочешь посмотреть? Отец строит. Правда, там пока только стены». Он, не дожидаясь ответа, снова куда-то идет. По дороге рассказывает, где кто из его друзей живет и где что они делали. Если послушать, они только и делали всегда, что целыми днями по улицам ошивались, на девок смотрели, да скандалы учиняли. «Я из-за тебя от друзей сегодня отказался, если что». «Наверное, это должно меня поразить, но становится неприятно. Велика заслуга. Вечер без друзей, бездельников провести». Когда мы дошли до места, ноги уже гудели. Дом ему строят большой, сразу видно, не для одного, для семьи. Но вопрос застревает в горле. Мы идем дальше. Когда совсем стемнело, Огния видно не стало. Только пятно белой рубахи да голос. Он хохотал и бесконечно говорил о себе самом. Мне ни одного вопроса не задал, не спросил, кто я и откуда, и как в Вишнянке попала, и почему у Глаши работаю. Кажется, ему все равно. «Но чего примолкла?» Шепот раздался прямо у моего лица. Кажется, я слишком задумалась и не заметила, как мы остановились. Дорога так и идет вдоль околицы, тут луга, до ближних домов далеко. А это что? Зачем он меня за талию обнимает? «Поцелую просить не буду», — он говорит, а его дыхание над моей головой плывет. «Замерзла». «Надо же, когда тебя обнимают, это приятно. Только он как будто трясется мелкой дрожью. Пальцы, как твердые палочки, уперлись мне в спину. Пошли на сеновал». «Я ослышалась». «Что?» «Пошли, я же тебе нравлюсь. Чего? Видел я, как ты на меня смотришь. Ты мне тоже нравишься». Твердые пальцы больно гладят по спине, а губы дышат так близко, что кожа на лбу щекотна. Еще немного, и Огний стал подталкивать меня прочь с дороги в поля. Получается, он специально меня сюда вел. Тут сено хранят, последние стога с зимы остались. Мое упрямство тут как тут. «Нет, на сеновал иди без меня. Неужто сам не справишься?» Огний тут же выпускает меня из объятий. Отходит, будто и не обнимал. «Ну вот, не зря мама говорила, я любого обидеть могу. Говорю, не думая, а потом сама раскаянием мучаюсь. Но поздно, слово-то уже вылетело». «Смотри, не пойдешь, больше гулять не позову». «Как он может веселиться? Смеяться над таким? Неужели не обиделся? Жаль, глаз не видно, о чем думает, не понять». «Ладно, не хочешь, как хочешь», — он отступает. «Но я пошел тогда. Чего просто так ноги по земле бить?» «Постой», — не сдержалась я. «Но разве... «Разве я тебе не нравлюсь?» «Нравишься». Он тут же возвращается, снова подходит ближе. «Я и говорю, пошли на сеновал. Я не каждую зову, ты не думай». Его запах манит, он такой сладкий, домашний. Семья. «А правду говорят, что ты осенью женишься?» — тихо спрашиваю я. «А когда еще та осень?» — беспечно отвечает он. «А я?» Он хмыкает, горячие ладони снова ложатся мне на спину. Такие приятные прикосновения. Никогда не думала, что меня можно касаться так нежно. «Может, я не женюсь, возьму да передумаю». У него очень тихий голос, такой приятный. «Но ты собираешься?» — он засмеялся. «Нашла о чем думать, я же тебе нравлюсь». «Нет, не умею я с парнями говорить. То ли я неправильная, то ли что не так делаю». Почему-то самого главного ответа я так и не услышала. Неужто не так спрашивала, а как? Надо подумать, отчего мои вопросы такие, что и отвечать на них не обязательно. Выходит, пора домой. «Огний, проводишь меня?» «Так ты все-таки не пойдешь?» Странно, чего он удивляется. Неужто думает, я и правда с ним на сеновал пойду? Я ж его совсем не знаю. «Нет». «Ну и иди тогда сама», — огрызнулся Огний. Обиделся. Его шаги удалялись, становилось одиноко и холодно. Да уж, прогулка не вышла. Я мало разбираюсь в таком, но неужели тут принято, чтобы сразу же на сеновал отправляться? Не познакомиться толком, ни планы узнать, не решить, подходим ли мы друг другу. И вот еще, щеки снова горели, но уже не так приятно. Неужели я похожа на такую, что можно пригласить сразу в синику выркаться и рассчитывать на согласие? Не хотелось бы. В другое время я бы поостереглась по ночи гулять, а сейчас упрямство выручило. Или злость, не знаю, но добежала я до дома быстро и ни разу не испугалась. В комнате меня ждала Малинка. Волосы всклокочены, в глазах ни капли сна. «Ну как?» — вскакивает сестра, которую аж трясет от любопытства. Даже не заметила, что волосы за спинку кровати зацепились. Как дернет головой, клок точно вырвет. «Никак. Спать лучше ложись». «Ну нет уж, расскажи, что он делал? В любви признавался? Красивый называл? А ласковые слова какие говорил?» Даже неловко как-то стало. «На сеновал звал, было дело, а в любви?» Даже не спросил, надолго ли я в Вишнянках. Может, через неделю уеду и никогда не вернусь? «Не знаю». «У, скисла сестра, как-то ты не очень рада». «Ага, какой-то он, как пустой короб. На рынке, когда смотришь на берестяные короба, все такие расписные да красивые, все думаешь, что же там внутри, что за чудо он прячет, может, орехи или конфеты, или булочки с ягодами, или мед. Хватаешь, открываешь, в предвкушении, а там пусто». «Огний — пустой короб», — повторила Малинка. «Или я такая глупая, даже злость накатила. Что я не так сделала? Может, я не приспособлена к любви, не умею парнями крутить, заставлять вести так, как мне охота». «Ага, это точно не умеешь». «Ох, вы посмотрите, а ты умеешь?» Малинка смотрит, а у самой губы от смеха так и дрожат. «Ладно, жгучка, не заводись. Может, Ототень не про него говорил?» «Думаешь, я как-то и забыла про слова Ототня. А если вспомнить?» «Вообще-то он про любовь не говорил. Почему я раньше не поняла? Он говорил, судьбу свою встретишь. Так это, может, и не про любовь». Малинка с шумом выдыхает и падает на кровать. Защемленные волосы так и не заметила. «Ладно, помогу, сестра все-таки». Правда, она с таким подозрением за мной наблюдает, будто ждет, что я ее за космо таскать собралась. Или кажется. Потом улыбается. «Ложись спать, жгучка, и не думай о плохом. Все знают, тот Ототень про любовь только и говорит». «Ага, конечно». «Конечно». «Да. А тебе самой-то он что сказал?» Малинка недовольно хмурит брови. «Маленькая еще». «Кто я?» «Нет, не ты», — сердится Малинка. «Ототень мне сказал маленькое еще». «Что, так и сказал, и все? А предсказания где?» «Что-то никогда я не слышала о таких странных предсказаниях. Хотя, верно, Малинке 13 всего было. Ототень мог еще и не знать ее судьбу. Не всегда же судьба с рождения решена. Бывает, со временем меняется». «Так и сказал. И не спорь, это тоже было сказано о любви». Спорить совсем не хотелось. Хотелось верить, что Ототень на самом деле обещал мне крепкую семью и счастье. Зря я, что ли, через лес страшный бежала, да сестру за собой волоком тащила. Чуть не сожрали нас там, голодом мучились. Неужто напрасно? Ночью я снова проснулась. Говорят, во снах возвращается то, что днем случалось. Говорят, мы будто заново одно и то же переживаем. Не удивилась бы я, приди в мои сны Огней, который станет сверкать своей лихой улыбкой и раз за разом повторять вкрадчивым шепотом: «Пошли на сеновал, ты мне нравишься, когда еще та осень? А то, смотри, не позову больше гулять. Пошли, я не каждую зову, пошли». Но Огней не было. Что-то другое мне снилось, как будто я лежу на чем-то твердом, может, на земле или на деревянном полу, и вдруг под спиной это твердое тает, как лед, превращаясь в теплую воду. И я медленно погружаюсь в глубину. Людские деревни сменяли друг друга, как по часам. Погода была хорошей, дороги сухие и ровные. В общем, бери да радуйся, что планам помех нету, но чем ближе к людской столице, тем медленнее двигался Гордей. Всеволод давно заметил. Каждый день новые задержки и отговорки. То надо чего-то ждать, то замедлить шаг, чтобы что-то послушать, то пропустить других конных. Если бы не знать, что это невозможно, подобное легко объяснить нежеланием добраться до места назначения. Но это объяснение не подходило. Обоз с дарами их почти нагнал, еще пару дней обгонят да вперед отправится, а вожак все тянет и тянет. Вот и сейчас до темноты еще часа три, можно ехать и ехать, ближайшую путевую станцию всего час назад за спиной оставили. А вожак останавливается, придерживает коня, беспокойно оглядываясь по сторонам. Ну чего опять встали? Ярый всегда не любил дорогу, поэтому больше обычного бесился, но его никто не слушал. Молодой княжич словно во сне водил головой. Всеволод прикинул, что слышит Гордей, чего ищет в воздухе. Его инстинкты сильнее, чем у Альф. Нет ли причины опасаться нападения? Но время шло, ничего не менялось. Вожак застыл посреди дороги, столб столбом. «Сколько мы тут будем торчать на ветру?» — не сдержался Ярый. «Давайте обратно», — решил Всеволод. Они не так далеко отъехали от последней станции. Нужно вернуться и, наконец, разобраться, что происходит. «Да какого черта мы будем мотаться туда-сюда?» — проворчал Ярый, тревожно смотря на вожака. «Слишком тот отстранен, словно не в себе». «Поехали». Всеволод развернул коня обратно. Друзья молча присоединились. До таверны они ни о чем не говорили. Всеволод заказал комнату и ужин в отдельную гостиную. Даже ел Гордей еле-еле. Сидел, сосредоточенно прислушиваясь к тишине. Всеволод прислушался тоже. Ничего. Таверна как таверна, люди как люди. Во дворе все как всегда. Ничего. Но он слышит. «Ярый, водки принеси», — сказал тогда Всеволод. Тот даже крякнул от удивления, но встал, тряся своими лохмами, и пошел вниз. Вожак перевел взгляд на Всеволода, да так и замер. Сидел, пока Ярый не принес кувшин, пока Всеволод не налил полную кружку и не пододвинул к нему. «Пей». Тогда Гордей дернул носом, улавливая запах спиртного. «Зачем?» «А вдруг?» Ярый хмыкнул, удобнее устраиваясь на стуле. Вожак молча протянул руку, опрокинул в себя все сразу и закашлялся. Из его глаз брызнули слезы. Всеволод наклонился и треснул его по спине. Подождал немного и спросил. «Что с тобой?» Гордей дико взглянул на друга, потом быстро глянул в сторону вещей, где хранилась брачная грамота. Открыл рот. Слова сложились не сразу. «Не могу я. Я не могу жениться». И поник, ссутулился, силой провел по лицу ладонями, словно умывался без воды. Потом вскинул голову, теперь его глаза горели болезненным огнем. «Я не могу жениться на княжне, тянет меня в другую сторону, душу рвет. Не могу. На совете я был уверен, а сейчас будто сердце когтями дерут. Чем дальше, тем глубже. Вначале я думал, может, все-таки боюсь, все-таки не хочу слова исполнять. Но нет, это другое. Я чувствую, как по ранам там внутри стекает кровь». Всеволод и Яры переглянулись. «Неужели ты встретил свою душу?» — осторожно спросил Всеволод. Гордей задумчиво покачал головой. «Я не знаю, не знаю». «Имей смелость признаться», — вдруг заявил Ярый. «На совете за женитьбу ты горой стоял. «За что? Помог бы твой брак или нет, тот еще вопрос, но душа — это ведь другое. Вот за что надо биться, а ты не знаю». Вожак растерянно посмотрел на них. «Но когда бы я успел?» «Значит, успел. Быстрый ты, однако. Хотя там времени много и не нужно. Или есть другое объяснение?» Долгое молчание. «Нет», — Гордей сглотнул. «Другого объяснения у меня нет. Разве может так отчаянно звать что-то другое?» Ярый пожал плечами. «Мол, мне-то откуда знать?» Лицо вожака медленно покрывалось красными пятнами. Он почти с ужасом произнес. «Беляк, а если бы грамоту вперед нас послали? Тогда она уже была бы вручена, и я бы сдох раньше, чем в людскую столицу приехал». «Старый лис!» — тут же сообщил Ярый, поднимая ноги и упираясь подошвами сапог в боковину стола. «И как прознал, вот это нюх!» Решение было только одно, Всеволод сразу сказал. «Тогда разворачиваемся и едем обратно. Я отправлю гонца навстречу обозу с подарками. Хоть на женитьбе сэкономим». Гордей ничего не ответил, только вздохнул тихо, но с таким облегчением, будто с его плеч упала не просто гора, а целый горный хребет. Всеволод в тот миг подумал, что вовремя они схватились, что иначе ничего бы вожак и не сдох по дороге, доехал бы до людской столицы и женился, если бы было надо, и прожил бы сколько-то. А потом... потом наследство все равно ушло бы вдове. Обратная дорога заняла времени в два раза меньше. Все от того, что вожак словно перестал нуждаться во сне и отдыхе и летел стрелой, неотрывно смотря вперед. «Эк припустил», — говорил Ярый, когда они до света выходили с постоялого двора, и Гордей уже вскакивал на коня, пока остальные только зевали, да двор оглядывали в поисках своих. «Ну чего ждете? Чем быстрее в Осины приедем, тем быстрее я совету объясню, отчего планы изменились», — торопил вожак. В его глазах светилась лихорадка, но это был здоровый зов, который не изматывает, а добавляет сил. «Ага, дело, конечно, в объяснениях, которые ждет совет, а не в какой-то везучей девушке», — возражал Ярый. Гордей слегка краснел, но взгляда не отводил. Всеволод не спорил и не лез. Ярый не хуже него знал, что вожаку очень непросто дастся объяснение с советом, ведь он волей-неволей отказался от своего слова. Да винить его никто бы не посмел. Обретение души — благословение богов. Перечить ему не просто глупо — это преступление. Наоборот, совет порадуется, что вожак нашел свое счастье. Однако Гордея все равно этот невольный отказ изнутри точит. И в бледности, и в крепко сжатых зубах каждый раз проскальзывает его стыд. За то, что не от него зависело. Всеволод, не спрашивая, знал, что тот думает. О своей недальновидности, не позволившей сразу понять, что произошло. О ненужном упрямстве, двигающем его дальше по ненужному пути. О том, что обретение произошло так внезапно. Вожак молчал, но каждая его радостная улыбка, направленная в сторону тамракских земель, гасла при воспоминании, что они возвращаются, не выполнив слова. Проходило это только, когда в дороге Ярый начинал болтать. «Невезучий ты, вожак, хоть тресни, за второй десяток не успел перевалить, а уже ярмо себе на шею вешаешь. От одной только невесты сдыхался каким-то чудом, так нет, новые уже тут как тут на подходе. Верно, старшие говорили, что княжеская судьба не легче любой другой. Теперь точно не сдыхаешься. Как пить дать, второй раз не повезет. Бедняга, тебе бы девок еще портить да портить, в женских домах годами кутить. А нет, душа объявилась». Тогда Гордей смотрел в сторону друга, молча и коротко, и Всеволод невольно вздрагивал. Было нечто во взгляде друга неясного, необъяснимого, и Всеволод, считавший себя покровителем, старшим товарищем, повидавшим все на своем пути, понимал, что здесь он ему не советчик. Совет, конечно, уже разъехался. На месте оставался один беляк. Давно уже звери собирались основать столицу, да места никак не могли выбрать, так и мотались вдоль границы. Оно и к лучшему, теперь самое время столицу строить. Лишний раз о своем народе заявить. Надо только, чтобы удобные дороги вокруг были к землям соседей, и чтоб границы не слишком близко. Пора показать, что звериный народ — не безродные выродки, неизвестно от каких родителей, что это отдельная, полноценная и многочисленная раса ничуть не хуже других. Нужно было раньше задуматься, но они оказались непозволительно доверчивы и недальновидны. Прежде дивы занимались дипломатией, правда, как оказалось, все больше себя хозяевами да владельцами земель выставляли, а звериный народ упоминали вскользь. Вот и вышло, что они теперь для всего мира чуть ли не обслуга, которую за ненадобностью хозяева дивы на старом месте кинули, и непонятно, с чего эта обслуга на имущество хозяев зубы точит. В общем, пока столицу не выбрали, в Осинах было одно из основных мест сбора советов. На первый взгляд дом как дом. Во дворе вечно какие-то парни околачиваются да дерутся за высоким забором. Жители знали, конечно, что к чему, а проедь мимо чужак ни за что не догадается. Беляк вышел встречать вожака на крыльцо, почему-то криво улыбаясь и кутаясь в халат. Гордей оставил друзей на кухне и, не отдохнув, не перекусив с дороги, сразу отправился к советнику в комнату. Признаваться было тяжело. Вроде ничего не сделал специально, ни в чем не виноват, а словно обидел кого-то. Слова, как раскаленное железо, из горла шли. Оттого и общение вышло официальным. Стоя, склонив голову, Гордей объяснил причину своего возвращения. «Вот и славно», — ответил Беляк, сидящий перед ним на стуле. «Я услышал, теперь расслабься. Хоть у тебя на лице обратное написано, но это добрая весть. Бог с ними, с людьми». «Я не уверен, полностью не могу утверждать, что причина в душе. Ведь я не знаю точно, я не видел ее. Разве так бывает, чтобы звало неизвестно к кому? Потому остается вероятность, что я просто...» Советник коротко отмахнулся. «Не казни себя, Гордей, и не сомневайся в своей силе. Это действительно душа, говорю, потому что сам видел. Один мой добрый друг побывал однажды проездом на ярмарке в городе и покой потерял. Потом волхвы сказали, что бывает, ты ее душу саму не видишь, а запах чувствуешь, и этого хватает. Я никогда ничего такого не слышал». «А откуда? Вы молоды, в такое время выросли, когда войной в воздухе пахнет. Да подобного ли? А я старше, видел много, мне и ответ держать. Это она, Гордей. Дай-ка я тебя поздравлю». Беляк поднялся и крепко обнял вожака, а потом отвернулся, как будто стеснялся собственного лица. С наигранной радостью заговорил. «У меня тоже хорошая весть. Горный король признал звериный народ хозяевами тамракских земель, а твоего отца его законным князем. Подписан договор об общей границе. Они подтвердили наше право на землю». «Звучит хорошо, но слова у наших соседей часто расходятся с делом. Не у горных. Их слово такое же крепкое, как скалы, выбранные ими для своего дома. Кроме того, горным в знак расположения отданы на разработку наши приграничные шахты. Все равно мы в этом мало смыслим, они будут работать, а доход на двоих делить. Им хорошо, нам хорошо, а если сами под землю полезем, нас там как пить дать завалит. А не завалит, зверь с ума сведет. Так что с одной проблемой из трех мы, считай, разобрались. Лесные тоже притормозили, судя по донесениям, у них местные разборки. Пробуют монархов нынешних то ли свергнуть, то ли казнить. Но некоторое время им будет не до нас. Остались люди. Тут без изменений. А наследство Бога? Мы с твоим отцом по-прежнему не уверены, что это поможет. Мягко ответил Беляк. Ясно. Видишь, как все сложилось. А теперь иди, Горди, иди. Я вижу, ты устал и проголодался. И больше не думай о слове, которое ты дал. Совет отдает его обратно. Никто не решится тебя обвинять ни прямо, ни за глаза. Не тогда, когда речь идет о твоей душе, понимаешь? Кажется, да. У вас не так-то много времени, но оно есть. Отправляйся и ищи. Отцу сам скажешь или мне написать? Сам. Тогда удачи тебе, сынок. Гордей поклонился и вышел из комнаты, скинув с плеч последнюю тяжесть. Теперь его улыбка была легкой и настоящей.